Пять важных отличий кардионевроза от органических болезней сердца. Для опытного кардиолога не представляет особого труда отличить человека с кардионеврозом от человека, у которого есть настоящие проблемы с сердцем. Но по каким признакам? И что вообще такое кардионевроз? Это состояние, когда пациент ощущает, что у него что-то не так с сердцем и сосудами, а на самом деле все в порядке. Или то отклонение от нормы, которое есть, не соответствует тем неприятным и пугающим ощущениям, которые человек испытывает. Я попробую изложить важные и одновременно простые критерии отличия кардионевроза от настоящих заболеваний. Но прежде я должна подчеркнуть, всегда необходимо обследование. Кардионевроз – это диагноз, который ставят только методом исключения реальных проблем с сердцем и сосудами. Врачи не гадают на картах и не обладают даром ясновидения. Они оценивают результаты анализов, данные осмотра и, конечно же, беседуют с пациентом. Одна беседа способна дать 90% информации о диагнозе. Итак, все начинается с обследования, которое должно подтвердить или исключить проблемы с сердцем и сосудами. Признак кардионевроза номер один и самый важный. У вас всегда есть сомнения в том, что врачи ставят правильный диагноз. Если по результатам анализов у вас все хорошо, кардиологи у вас ничего не нашли и отправляют вас к неврологу или психотерапевту, то это стопроцентный показатель, что у вас кардионевроз. Вам могут написать диагнозы ВСД, соматоформное вегетативное расстройство, тревожное расстройство, панические атаки и прочее. Это все одно и то же. Это точно не болезни сердца. Это голова. Но вы всегда сомневаетесь, вы не согласны. Врачи явно что-то пропустили или недообследовали. Постоянное недоверие к врачам – одно из проявлений кардионевроза. Признак кардионевроза номер два. Совершенно любые симптомы, неважно какие, очень пугают вас. Страх, переходящий в панику – ваш постоянный спутник. Вы все время ощущаете опасность для жизни. Все симптомы настоящих проблем в сердце почти не вызывают страха, только легкую тревогу. Чаще всего люди на них вообще не обращают внимания. В этом вся проблема. Невротики реагируют на каждый чих. По-настоящему больные люди игнорируют проблему до последнего. Признак кардионевроза номер три. Во время приступов вы очень возбуждены. Много двигаетесь, очень эмоциональны, громко говорите. Можете вызывать скорую, пойти или даже побежать, встречать ее на улицу. Пациент с сердечным приступом двигаться не хочет и не может. Он занимает вынужденную позу и молча ждет помощи. Признак кардионевроза номер четыре. Появление врачей, скорой помощи, беседа с врачом, положительные результаты обследований моментально снимают симптомы. С прибытием медицинских работников вы быстро успокаиваетесь, расслабляетесь. Все симптомы исчезают. Иногда врачи имитируют лечение, дают безобидную таблетку или делают укол, если паника у пациента зашкаливает. Во время сердечного приступа появление врачей не влияет на симптомы. Они проходят только после интенсивного лечения, включая операции, и только в больнице, если вообще проходят. Смертность от сердечного приступа высока. Каждый десятый пациент умирает даже при условии интенсивного лечения. Признак кардионевроза номер пять. Хорошие результаты обследований, посещение врача дают облегчение на очень короткий срок. Вам становится лучше на пару недель, дней и даже часов. Проблема возвращается снова и снова, что вызывает желание опять вызвать скорую и сдать еще какие-нибудь анализы. На пациентах с кардионеврозом зарабатывают огромные деньги частные клиники. Без невротиков частная медицина давно бы стала нерентабельной. Пациенты с настоящими проблемами не испытывают неприятных ощущений. Они живут обычной жизнью. Они регулярно пытаются бросить пить таблетки, потому что у них все хорошо и ничего не болит. Они не проходят обследования, которые им надо делать регулярно. Мне часто пишут, что хотят прекратить прием лекарств после инфаркта. Зачем травить печень, если ничего не болит? Это типичный портрет сердечного больного. Это серьезная проблема для врачей. Убедить таких пациентов, что лечение необходимо, чтобы не было обострений или смерти. Невротики регулярно задают один и тот же вопрос. Что еще проверить? Ведь им так плохо. А врачи говорят, что все хорошо. На самом деле ничего хорошего здесь нет. Если у вас кардионевроз, его надо лечить. Иначе ваша жизнь превратится в ад или уже превратилась. Вам виднее, есть у вас еще силы жить с этим или нет. Таблетками и обследованиями вы ничего не добьетесь. Чтобы исцелиться, нужна серьезная работа с кардиопсихологом. Уловили разницу между кардионевротиком и сердечником? Самое ужасное, что часто встречается комбинированный вариант. Пациент одновременно и сердечник, и кардионевротик. В этом случае надо разбираться индивидуально. Эту проблему решить можно только качественным сочетанием медицинской помощи и психотерапии.